Глава 11. Нет, позвольте, давайте дадим возможность людям самим выбирать, во что верить, и пусть на их выбор ничто не влияет. Верховная нить мистериан Аракчей. Палец мерно давил на прорезиненную кнопку пульта, переключая каналы. После каждого нажатия комната погружалась во тьму, через мгновение вновь заливалась неярким светом. За неплотно зашторенным окном царила глубокая ночь. Где-то вдалеке, в конце улицы, покачивался одинокий фонарь, высвечивая пролетающие мимо капли дождя. Завораживающе шумели на ветру тополя, мокро хлопая остатками листвы. Чужая квартира в чужом районе. Чужая кровать чужой женщины. Егор переключал каналы, привалившись спиной к прохладной поверхности стены. Без зазрения совести курил, неаккуратно роняя пепел в широкое горлышко пустой бутылки из-под виски. С хрустом чесал голую грудь. Волкову было нормально. Бывает такое состояние, когда нехорошо и неплохо. Ничего вроде не болит, но нельзя сказать, что вообще ничего не беспокоит. Такое состояние, когда никуда не надо спешить, ничего не хочется делать и абсолютно не хочется думать. Особенно не хочется вспоминать. Из-за закрытой двери ванной комнаты раздавался звук включаемого душа. Егор, как старый кот, дернул ухом, но головы не повернул. Его взгляд был прикован к мерцающему экрану. Очередное шоу взорвало воздух популярным мотивом. На экране юная искра кружила над головами оживленно хлопающей публики несколько десятков бумажных журавликов. Умело сложенные листки бумаги, будто настоящие птицы, махали крыльями, выписывали пируэты, скользили по воздуху. Впрочем, искра этим не ограничилась. Времена просто фокусов уже давно прошли, теперь выступающему дарованию, помимо демонстрации приобретенных способностей, приходилось еще и танцевать. Запах сигаретного дыма потихоньку вытеснял запах разгоряченных тел и аромат толстых свечей, тлеющих на прикроватной тумбочке. Егор сделал последнюю затяжку и уронил окурок в бутылку, где тот сердито зашипел, упав на остатки спиртного. Зрители в телевизоре захлопали в ладоши, одобряюще засвистели. Волков вновь переключил канал. Появились целые конфессиональные телеканалы, вещающие круглые сутки. Появились конфессиональные блогеры, развлекательные сайты, компьютерные игры, театры, модельные дома. Религия вкусила возможности массового влияния. Волков переключил канал. Шел сериал про искру сыщика и его друга-атеиста. Атеист неизменно влипал в неприятности, а искра, скромный верующий бланцы, в каждой серии выручал незадачливого товарища из лап неминуемой гибели. Егор переключил канал. Нужны ли были эти хлынувшие людские массы духовным отцам, старшим? Казалось бы, зачем им эти ненадежные захожане, из которых по-настоящему верят разве что один из сотни? Но наступили времена конкуренции. Наступили времена, когда на выборах именно голоса прихожан продавливали необходимый старшим закон. Скромные и тихие верования, прозябающие в рамках старых устоев и не рекламирующие себя на каждом углу, увидали, оставшись без верующих. Боги не живут в пустых храмах. К тому же доказано, чем больше верующих в конфессии, тем чаще появляются искры, тем больше у обывателя шанс стать обладателем чуда, стать особенным. Вот и приходилось религиям крутиться, создавая новые пряники для привлечения к себе народа, проводить акции, недели скидок и отпущения грехов всем новоприбывшим. Палец нажал на кнопку. На экране сцены погромов сменялись картинками с плачущими детьми. Закадровый голос с надрывом вещал о нелегкой судьбе амонариев в одной африканской стране. Егор переключил канал. Вода в душе перестала стучать о кафельный пол. Звонко лязгнули кольца занавески. Волков повернул голову как раз в тот момент, когда дверь отворилась, и в облаке пара в комнату впорхнула закутанная в одно лишь полотенце девушка. «Фу, накурил!» – она помахала перед лицом изящной ладонью с длинными тонкими пальцами, смешно сморщила носик. «Хоть бы окно открыл, задохнуться можно!» Она остановилась перед большим стенным зеркалом, застыла, любуясь собой. Взъерошила длинные рыжие волосы, провела рукой по тонкой шее. Поймала в отражении взгляд Егора, сделанный строгостью сказала: «Наш церковный отец Иеремия говорит, что все курящие и пьющие попадут в ад». Она погрозила пальцем. «Так что смотри». «Не страшно», — буркнул Егор, отставляя в сторону пустую бутылку. «У мистериан нет ада». «Да?» — вскинула бровь девушка, поворачиваясь к нему. Ее глаза с хитрым лисьим прищуром задорно блеснули. «Хорошая религия. А у нас есть. Может, пойти в мистериане?» Волков пожал плечами. Ему было все равно. «Что смотришь?» — девушка скинула полотенце на пол, грациозно легла на кровать. Обнаженное тело светлым силуэтом выделялось на бордовой простыне. «Ничего». Волков задумчивым взглядом скользнул по привлекательным округлостям. Девушка заметила это, соблазнительно изогнулась, промурлыкала. «Хочешь повторить?» Одноглазый устало покачал головой. «Извини, Снежана, я хочу спать. Был трудный день». Девушка нисколько не расстроилась, юркнула под одеяло, прижалась к боку мужчины. «Хорошо», — сказала она, заглядывая в единственный глаз. «Пусть будет так. Завтра опять уйдешь рано?» «Да». Они лежали так некоторое время. На лицах отражались тени от телевизора. Монотонный голос диктора бубнил неразборчиво. «Ты какой-то подавленный. Что-то случилось?» — спросила Снежана. «Да по работе проблемы», — нехотя ответил Волков. Девушка, понимающе угукнула, некоторое время наблюдала за мелькающими картинками на экране. Но потом вновь повернулась к Егору и задала вопрос. «Можно у тебя спросить?» Волков покосился на нее. «О чем?» «Ты никогда не рассказываешь мне о себе». Егор не стал сходу возражать. Это придало девушке уверенность. Она перевернулась на живот, положила голову на согнутые в локтях руки, разглядывая мужчину. Продолжила. «Ты ко мне уже больше полутора лет ходишь, а я даже не знаю, как тебя зовут». «Почему не знаешь?» – удивился Волков. «Меня зовут Емельян». Девушка прыснула. «Да ну тебя, нет такого имени». «Ну почему? Меня же так зовут». «Не придумывай!» — Снежана легонько стукнула Егора в плечо кулачком. «Тебя зовут по-другому, и в банке ты не работаешь, это точно». «С чего такая уверенность?» «Знавала я нескольких банковских служащих. Рыхлые, занудные, противные. Ты другой». Егор хмыкнул. «Ну а кто же я, по-твоему?» «Не знаю», — девушка пожала плечами. «Военный, телохранитель, а может быть, секретный агент?» Волков лишь покачал головой. «У тебя взгляд такой цепкий, пронзительный», — продолжила девушка вкрадчиво, — «аж мурашки по коже, руки уверенные». Она провела пальцем по груди Волкова, подняла к нему лицо. «Мне же интересно, кто ты, чем занимаешься?» Она кокетливо улыбнулась. «Есть ли жена?» И натолкнулась на холодный взгляд Егора. «Милая, давай расставим точки над «и», — тихо, но строго сказал он. «Мы оба знаем, зачем мы здесь и что нам нужно друг от друга. Ты мне нравишься, честная пионерская, но не нужно задавать вопросы, на которые ответы лучше не знать. Договорились?» Девушка даже как-то съежилась, отстранилась, но быстро взяла себя в руки, надула губки, обиженно сказала в сторону. «Ну вот, отчитал, а еще банковский служащий Емельян», и показала язык. Все-таки Снежана была хорошей, дорогой проституткой, умела уловить настроение клиента, и пусть она успела по-настоящему привязаться к этому угрюмому одноглазому мужчине, личное не должно мешать работе. В этом Волков был с ней полностью согласен. «Ладно, не бери в голову», — Егор сгреб в объятия сопротивляющуюся для вида девушку. «Меньше знаешь, крепче спишь. А я действительно поспал бы. Сложный день задался. Уйду рано, дверь захлопну. Деньги на кухне под сахарницей оставлю». «Как всегда», — кивнула Снежана, улыбнувшись. «Спокойной ночи». Волков последний раз нажал на кнопку, и экран окончательно потух. Во сне девушка оказалась еще прекраснее, чем наяву. Не такая, как Алина, погибшая жена, не такая, как Снежана, и одновременно любая из них. Она словно создана быть той, которую невозможно не полюбить. Нет ни одной женщины, которой она не могла бы стать. Нет ни одного мужчины, которого она не смогла бы покорить. Но об этом он узнал уже потом, а тогда он просто любил. тянулся душой, чувствуя свет и тепло. Так глубоководные рыбки идут на призрачный огонек, за которым в темноте скрывается раскрытая пасть хищника. Она стояла над ним, и золотые искры играли на шелковой коже ее длинных ног. Она одета лишь в тени и яркий ореол длинных распущенных волос, стройная, изящная, хрупкая, с его ножом, зажатым в руке. Он уже все это видел не один раз, он знал, что будет дальше, знал, но каждый раз не верил. Каждый раз улыбался ей, как улыбаются самому родному человеку, и она улыбнулась в ответ. Сердце замерло от счастья, в горле сдавило от нежности. А за ее спиной уже рубили тяжелым топором его друга, душили прямо в постели ценного агента, раскручивали столь долго и сложно готовящийся план. Все это происходило в других местах, он тогда не знал, он улыбался своей любимой. «Доброе утро», – прошептал он с чувством. «Доброе утро», – прошептала она. Ударила резко, профессионально. Холодная сталь вошла ему в горло, пробила шею насквозь и вспорола подушку. Он задергался в судорогах, задыхаясь от бурлящей крови. И последняя мысль перед тем, как сердце сожрал пригретый на груди хищник – «Калина, за что?» Волков вздрогнул, просыпаясь. По привычке не вскочил, оценивая ситуацию вокруг. В окно залез солнечный луч, кажущийся янтарным сквозь призму занавески. Узкая полоска неба, белые хлопья облаков. Тишина, лишь тикают часы на кухне. Егор сделал долгий вдох, стараясь прогнать неприятный сон. Повернул голову, посмотрел на безмятежно сопящую Снежану. Некоторое время разглядывал лицо девушки, ее разметавшиеся по подушке волосы, подрагивающие ресницы. Раздосадованно поморщился, отвел взгляд. Встал с кровати и начал одеваться. На девушку он больше ни разу не посмотрел. Не хотел видеть разницу между настоящим и прошлым, которая становилась слишком заметной при дневном свете.